Глава 4. Алина резко пришла в себя, открыла глаза и долго не могла понять, почему находится в такой позе. Память стерла последние минуты перед отключкой. Некоторое время ушло, чтобы она восстановилась, прислушалась к звукам снаружи и поняла. То, что она увидела, не было галлюцинацией. Снаружи доносились шум, крики, рев моторов, удары и даже редкая стрельба. Алина вспомнила, что оставила открытой дверь, бросилась к ней и перед тем, как закрыть, увидела соседку в крови, забегающую в свою квартиру. «Закрывайся, они уже в подъезде!» – выкрикнула она. Алина резко захлопнула дверь и закрыла на замок. Вспомнила, что ключи остались снаружи, и собралась открыть дверь и забрать их, но интуиция заставила ее вначале посмотреть в глазок. И не зря. На лестничную площадку, тяжело топая, как будто спотыкаясь на каждой ступени, поднялся дерганный зеленый человек. Как бы человек. Манера двигаться ничего не имела общего с человеческой. Он был излишне резок и непластичен и совершенно не вращал головой. Зеленец замер на месте, словно не знал, что делать дальше. Алина старалась неслышно дышать. И вдруг у нее зазвонил телефон. Зеленый человек мгновенно отреагировал на шум и рывком ударился в дверь, как будто хотел пройти сквозь нее. Удар был не слабым, но дверь выдержала. Алина непроизвольно закричала, бросилась в туалет и закрылась в нем. Посмотрела на экран и увидела, что звонок от брата. «Алло, Саш!» Алина заплакала. «Ты уже в курсе», — произнес Александр встревоженно. «Я хотел узнать, где ты». «Дома». Алина зашмыгла носом. «Уже вышла, но вернулась за зонтиком, а там крики!» «Вот и правильно, сиди, никому не открывай, ни на что не реагируй!» Зеленец снова ударился в дверь. «Что это за грохот?» – заволновался брат. «Зеленый человек услышал, как зазвонил телефон и пытается вломиться. Я закрылась в туалете!» Алина снова разревелась. «Возьми себя в руки, сестренка, я попробую за тобой приехать!» «Не надо! Я видела, как один из них убил женщину. Он свернул ей шею, как цыпленку. Откуда они взялись, Саш? Как получилось, что они стали такими?» Ночью в дежурную часть пришло сообщение, что на городском кладбище слышатся звуки из-под земли. Как раз после того, как в городе прошел собачий флешмоб. А потом было несколько звонков от людей, которые видели странных грязных существ, неестественной походкой передвигающихся по улицам города, а следом начались нападения, как только рассвело, и люди стали выходить из домов. Похоже, что трупы не просто так зеленели. Зеленые зомби, мать их, как в кино! На улице раздались выстрелы. Зеленец перестал биться в дверь и затопал по лестнице вниз, оступился и загромыхал по ступеням. «Кажется, ушел», — произнесла Алина. «Хорошо, не вздумай никуда выходить, ни на какую работу или в магазин. Сиди на попе ровно». «Ладно». Алина зашмыгла носом. «Кто они такие?» «Живые мертвецы, только зеленые. Природа, похоже, придумала, как создать эко-зомби». «Это же не научно, Саш, такого быть не может». «А, значит, не может. Глаза нас обманывают», — брат иронично хмыкнул. «Что там ваша наука вообще знает? Они до сих пор понять не могут, как работает мозг, а тут даже размышляют о том, что может всесильная природа, а чего нет. Выходит, что она может все. Вопрос в том, зачем она это сделала». «Я не знаю. Наверное, мы нарушили экологический баланс, и она нам мстит», — предположила Алина. «Логично. Короче, Алин, сиди дома, подопри дверь комодом на всякий случай, никуда не выходи. Я позвоню родителям, узнаю, как у них дела и что нам делать дальше. Потом перезвоню». «Хорошо, Саш, буду ждать звонка». Алина уже поняла, что ожидание будет тянуться невыносимо медленно. «Давай, сестренка, до связи». Александр отключился. Алина осторожно приоткрыла дверь из туалета и прислушалась. На лестничной площадке было тихо. Подошла ко входной двери и ужаснулась. По центру образовалась выпуклость. По периметру появились большие зазоры, а на полу лежал слой осыпавшейся штукатурки. Алина придвинула комод к дверям. Он встал как раз под ручку открывания. Подошла к окну и посмотрела на улицу. Там лежало с десяток трупов в лужах крови. Два зеленых зомби в остатках истлевшей одежды бродили под окнами. Время от времени они останавливались и начинали судорожно трястись и стучать рука об руку. Получилось звонко, словно деревяшка и деревяшку. Потом замирали на несколько секунд и шли дальше. Походка их напоминала движение человека, к которому привязали тугую резинку. Они как будто преодолевали сопротивление невидимой силы. Громыхнул гром, и пошел дождь. Эко-зомби замерли и расставили руки в стороны. Кажется, им нравилась влага. Один из них даже упал в появившийся на дороге ручей, чтобы он обтекал тело. Алина хоть и со страхом, но с не меньшим любопытством наблюдала за ними. Лежавший мертвец поднялся и пошел намного пластичнее, чем до дождя. Вода словно размочила его подсохшее тело. Потом они оба внезапно сорвались с места. Бордюр, ограничивающий тротуар, стал для обоих зеленцов непреодолимым препятствием. Они зацепились за него ногами и свалились. Вскочили и стали неистово лупить рукой об руку, после чего спокойно переступили бордюр, как будто странный ритуал помог им понять, где находится препятствие. Алина задернула шторы и включила чайник. Подумала, что в такой ситуации воду вполне могут отключить, и набрала во все свободные емкости, начистила полведра картошки нового урожая и поставила ее вариться в большой кастрюле. В другой решила сварить рис, накатать его шариками и убрать в морозилку. Работа увлекла ее на время. Потом позвонил брат. «Живая?» – спросил он. «Пока да», – ответила Алина. «Как дела у наших?» «Вроде все хорошо. Отец уже сходил два раза в погреб, чтобы принести в дом по мешку картошки. В последний раз еле успел закрыть подъезд. Тварь влетела в нее сходу. Хорошо, у них еще те старые двери с бандитских времен. Только танком можно высадить. Обещал больше не выходить на улицу». «Хотелось бы верить», – Алина вздохнула. «Я так понимаю, что и на машине теперь небезопасно ездить. Если не такие дуболомы, то и через лобовое стекло в салон залететь могут». «Да, на легковушке передвигаться по городу не вариант. У нас на работе есть полноприводной грузовик с будкой. Думаю, на нем можно попробовать». «А куда ехать, Саш?» «Из города подальше», — не задумываясь, ответил брат. «Ты думаешь, это только у нас эпидемия зеленых человечков? А вдруг?» «Позвони тете Свете из Миролюбовки. Она как раз рядом с деревенским кладбищем живет. Если у нее спокойно, то можно попробовать», — посоветовала Алина. «Точно, спасибо. Значит, ты не на стрессе, раз котелок варит. Сейчас наберу. Бывай, сестренка». «Бывай, братишка». После разговора Алина вынула сварившуюся картошку шумовкой, но воду из-под нее выливать не стала. Решила сварить в ней суп из всего, что можно было найти съедобного, хранящегося непродолжительное время без холодильника. Нашла костлявые обрезки курицы и бросила их вариться. Вынула подвявший перец и нашинковала. Оказалось, что у нее в холодильнике уже который месяц лежал батат, рекомендованный кем-то из подруг. Алина так и не решилась приготовить его, но теперь сам Бог велел. Порезала его как картошку и тоже бросила в кипяток. Туда же пошли капуста, патиссон, самые несвежие помидоры с дачи, морковь. Получился такой густой овощной суп. «На неделю хлебать», — оценила Алина объем приготовленного блюда. Брат все не звонил, но позвонила мама. «Алиночка, как ты?» — спросила она, едва сдерживая слезы. «Нормально, мам. Как вы с папой?» «У нас тут в окно первого этажа один такой зеленый запрыгнул к Семеновым. Они оттуда в рассыпную на улицу, а со всех сторон как затрещит, выбежали с десяток этих страшилищ. Никто из Семеновых не успел далеко убежать. Боже, какой ужас!» «Так много их? А я всего двоих видела, и те убежали. А те, кого с утра убили, они ведь тоже такими стали зелеными. Правда?» Алина подбежала к окну. Никого из тех убитых, кто лежал на асфальте, там уже не было. Значит, и мы, когда умрем, станем, как они. «Да, дочь, это как в ваших дурацких фильмах про ходячих мертвецов. Мам, я и подумать не могла, что такое может случиться по-настоящему. Это ведь так невероятно. Как может мертвая ожить?» Сашка вам не говорил, что у эксгумированного трупа экспертиза не обнаружила ДНК?» «Да, говорил. Получается, что у нас уже есть что-то, ожидающее смерти, и как только мы умираем, это что-то мигом выносит изменения в клетке, чтобы использовать наше тело, но уже как бы без нас. А почему их раньше не было?» «Были. 10 лет назад точно были, но ожили только сегодняшней ночью после того, как случилось что-то напугавшее птиц и собак. Я видела свечение типа полярного сияния, но думаю, что это было сделано для активации зеленых человечков. Клеткам был дан сигнал, что пора восстать, и они восстали. Звучит как бред. А кто мог такое сделать?» «Без понятия. Мне кажется, что это за пределами наших знаний. Или я слишком недооцениваю людей?» «Вот именно. Ничто так не мотивирует людей, как желание создать оружие, уничтожающее конкурента без возможности ответного удара». «Думаешь, это наши враги?» «Отец так считает. Говорит, что биолаборатории врагов были натыканы вокруг страны и давно уже ждали подходящего момента. Жуткая ирония. Мы как бы убиваем себя сами без постороннего участия». Мать всхлипнула. «Какой кошмар! Какой кошмар, господи!» Алина услышала знакомый перестук снаружи. Та самая женщина, которой свернули голову утром, шла по тротуару и колотила руками. Не хватало ей еще громко кричать на всю округу: «Спите, жители Ключевска, в городе все спокойно!» Из дома напротив раздался выстрел. Стрелок попал несчастной позеленевшей женщине прямо в голову. Она качнулась в сторону, но не упала, повернулась на звук и резко сорвалась с места, наскочила на забор, ограждающий сад, свалилась, поднялась и снова завела трещотку. Наблюдение за ней позволило сделать вывод, что зеленцы становились незрячими, но, используя производимые руками звуки, они получали представление о том, что их окружает. Это напоминало эхолокацию. Хотелось знать, они отличали живое от неживого? Если прикинуться столбом и не производить ни звука, можно ли было обмануть их? Алина записала свои наблюдения и мысли в записную книжку. Зеленая женщина добежала до дома, откуда стреляли, и стала ходить под окнами, непрерывно стуча. Стрелок высунулся из окна и снова выстрелил ей прямо в голову сверху вниз. Экозомби дернулась от попадания, но от своего занятия не отказалась. Напротив, стала проявлять агрессию и кидаться на стены. Одновременно с этим со всех сторон раздался шум приближающихся трещоток. Появились около 30 зеленцов всех возрастных категорий в свежей одежде, явно из тех, кто обернулся с утра. Алина представила, сколько их уже в городе. Передвижение по нему даже на машине казалось невозможным. На любой остановке они могли накинуться на тех, кто в машине или пытается сесть в нее. Вспомнила, что брат обещал позвонить, и начала переживать. Набрала его номер, вызов шел, но трубку не брали. «Блин, что с ним такое?» Алина пустила слезу, представив, что на семью Александра напали. На бедных маленьких племянников, которых она очень любила. Алина начала нервно ходить по комнате. Звонок заставил ее вскрикнуть от неожиданности. Это был брат. «Ты чего трубку не берешь?» — спросила она с истерикой в голосе. «Тс, тише. Мы выбрались на крышу. Я переключал на беззвучный режим. У нас в подъезде несколько зеленцов. Они каким-то чудом понимают, где дверь, и высаживают ее. Пришлось взять детей Иринку в охапку и выбираться на крышу по лестнице. Теперь с балкона веревкой с крючком подцепляю продукты и воду и поднимаю наверх. И тебе советую перебазироваться. Эти твари совсем не тупые зомби. Они понимают, что такое дверь. У них эхолокация развита. Обратил внимание, что они стучат руками?» «Конечно. Я думал, они так вызывают панику». «Нет, для того, чтобы получить отраженный звук, который помогает им понять очертания рельефа. Я видела, как они после того, как упали через бордюр, постучали руками и спокойно его переступили». «Ах, вон оно что. Будем знать. Они что, не переняли от нас зрение?» «Видимо, нет. Ты дозвонился тете Свете?» «Нет, я и до своих коллег не дозвонился. С машиной облом. Спуститься вниз нет никакой возможности. Этих тварей уже кишмя кишит». Из дома напротив раздались частые выстрелы. Алина подбежала к окну. Зеленцы теперь уже понимали, что такое окна, и влетали в них с разбега. Стрелок пытался им помешать, но в панике палил мимо, выбивая из асфальта темные фонтанчики осколков и пыли. Алина поняла, что ей в квартире не отсидеться. Эко-зомби обучались и вполне могли передавать друг другу случайный удачный опыт, делая его системным. Как выбраться на крышу в их доме, она не знала. На последнем 17-м этаже она видела люк наверх, наверное, на технический этаж, но как в него забраться, не представляла. «Саш, надо маме с папой сказать, чтобы они тоже поднялись на крышу», — решила Алина. «Я им уже звонил. Они согласны?» «Нет, они трубку не берут», — поникшим голосом признался Александр. «Нет, наверное, они просто убавили звук и не берут, чтобы не привлечь внимания». «Я тоже так думаю», — произнес брат. По его интонации Алина поняла, что он так не думает. «Я им сама позвоню, пока». Она отключилась и сразу набрала маму. Гудки шли, но трубку никто не брал. Автоматический голос пробубнил, что абонент сейчас не может подойти, но после сигнала можно оставить сообщение. «Мам, перезвони, как сможешь», — записала Алина. Она не хотела верить, что родители могут погибнуть. У других могли, а ее нет. Эта уверенность позволила ей не впасть в очередной ступор. Она начала лихорадочно соображать, как выбраться на крышу. Вспомнила, что с ней в одном подъезде живет одноклассник Семен. Они не общались со школы, дежурно здоровались, но телефон его сохранился в записной книжке. Алина набрала. «Привет». Семен сразу взял трубку. «Привет, дома?» «Да, не успел выйти, а ты?» «Успела, но вернулась за зонтиком. Это меня и спасло. Короче, Семен, дело такое. Эти зеленые человечки начинают штурмовать двери и окна. Отсидеться в квартире не получится. Надо выбираться на крышу с продуктами, с вещами, чтобы можно было как-то перекантоваться. Я видела люк на верхнем этаже. У тебя случайно нет стремянки?» «Есть, на балконе лежит. А инструмент есть, если там замок придется ломать?» «Конечно. Я же автослесарь. У меня в квартире можно капитальный ремонт делать», — не без гордости заявил Семен. «Отлично, надо поспешить, пока эти твари не пробрались в наш подъезд». «А ты уверена?» «Уверена. Ты что, в окна не смотришь? Слышал, стреляли. Так из-за этого стрелка их дом теперь осаждает полсотни зеленых зомбаков». «Капец, конечно, выдалась утречка. Откуда они?» «В начале с кладбища. Кого поубивали, те сами стали такими через некоторое время». «Это что, эпидемия, вирус?» «Семен, бери стремянку и жди меня у дверей своей квартиры. Я сейчас соберу вещички и поднимусь к тебе». «Лифтом?» «Конечно. Мне жутко идти по лестнице одной. Вдруг они уже там?» «Ладно, я тоже подумаю, что взять. Давай только быстрее. Каждая секунда дорога». Алина отключилась. Начала лихорадочно собираться. Кастрюля с супом оказалась не у дел. Пришлось брать только то, что не растечется. Один большой пакет забила всем, что было съедобного: хлебцами, молоком, колбасой, макаронами, рисом, гречкой, сахаром, вареньем, соленьями. Вес его получился неподъемным. Поделила пополам и доверха набила одеждой, средствами гигиены, аптечкой, скрутила одеяло и привязала его за спину, как рюкзак, отнесла обе сумки к дверям и потом еще 5-литровую бутылку воды. Долго стояла у дверей, прислушиваясь. С трудом провернула замок, геометрия проема сильно нарушилась из-за ударов зеленца, толкнула от себя дверь. Она пронзительно скрипнула металлом о металл. Алина замерла, прислушиваясь к звукам. Тишина. Перенесла сумки и воду к лифту и нажала кнопку. К счастью, лифты работали исправно. Подошел грузовой. Алина замерла, дожидаясь, когда откроются двери. Боялась, что там окажется неприятный подарочек. Лифт приехал пустым. Она зашла и поднялась на 2 этажа выше. Снова не двигалась, пока не убедилась, что на площадке тихо. Семен выглянул из-за двери. «Чё так долго?» — спросил он. «Я девочка», — ответила Алина, словно это все объясняла и оправдывала. «До сих пор», — буркнул Семен, вынимая стремянку. Он громко стукнул ей о косяк двери и испуганно уставился на Алину. Оба замерли. С лестницы не донеслось ни звука. «Медведь!» — укорила его Алина. «Быстрее давай!» «Сейчас!» Семен поставил лестницу к лифту и начал переносить вещи. Он не отделался одной сумкой. У него был полный туристический рюкзак высотой чуть ли не в 3/4 роста человека, спортивная сумка почти такого же объема, куча сумок поменьше и даже свернутая в рулон палатка. «Ты профессиональный турист?» – удивилась Алина. «Турист, который каждый отпуск собирается в поход, накупает кучу вещей, но идти не с кем, если бы не ты». Алина надула щеки, чтобы не смеяться вслух. «Это восхождение мы запомним на всю жизнь», – произнесла она иронично. «На 2 недели жизни нам хватит припасов, так что помнить долго не придется». Семен затащил все в лифт, пока Алина придерживала двери. «Поехали!» На 17-м этаже жители строили баррикады на лестнице между своим и этажом ниже, выносили мебель, шкафы, комоды, столы, диваны и забивали ими пространство до самого верха. Алина не оценила их усилия, зная, что для зеленцов это препятствие временное. «Ого, а вы куда?» – поинтересовались жители верхнего этажа. «На крышу», – ответил Семен скупо. «Там нет электричества, холодильника, плиты, розеток, воды. Эти твари сюда не смогут пробраться», – поделился с ним своим мнением толстый лысоватый мужчина. «У нас тут есть свободная квартира. Хозяева уехали год назад. Надо только двери взломать. По сегодняшней ситуации никто возражать и наказывать вас за это не станет». Алина с Семеном переглянулись. Хотелось, конечно, пожить в комфорте максимально долго. «Наверное, мы откроем люк, посмотрим, как там в плане удобств. Если не понравится, попробуем взломать замок в квартире. Которая из них пустует?» – спросила Алина. «Это...» – толстяк махнул рукой направо от лифта. «А вы, кстати, ничего не слышали? Власти собираются решать проблему». «Смотря кто теперь власть», — Алина усмехнулась. «Их власть решает проблему с нами». «Чья?» — не понял толстяк. «Зеленых человечков, эко-зомби, зеленцов, дуболомов, как там их еще называют?» Алина была удивлена тем, как взрослый мужчина хотел на кого-то надеяться в этой ситуации. «Спасайся, кто может». «Ты думаешь, это диверсия? Нам их заслали?» Толстяк решил, что Алина знает больше него. «Без понятия. Выглядит все как сюжет дешевого фильма ужасов. Минимум реализма, минимум предыстории и максимум страха. Судя по всему, зеленые человечки появились не только у нас, но и везде. Вы звонили родственникам из какого-нибудь далекого города?» Толстяк озадачился на секунду, подхватился и забежал в квартиру. «Люда, Люда, где мой телефон? Я Ваське позвоню. Как какому дружку армейскому?» Семен тем временем подставил стремянку под люк, ведущий на технический этаж. Как и следовало ожидать, он оказался закрытым на ключ. Достал инструмент, высверлил личинку и откинул крышку внутрь. «Готово», — доложил он. «Полезай, посмотри, пожалуйста», — попросила Алина. Народ, занимающийся баррикадами на пожарной лестнице, разом ринулся на площадку. «Они поднимаются!» — выкрикнула женщина с молотком в руках. В открытую дверь доносились приближающийся шум колотушек и многочисленный топот. Семен и Алина поняли по взгляду друг друга, что надо торопиться.